а потому никакого прогресса в этих навыках за несколько лет так и не случилось. Однако теперь у меня был проводник потока, Ан. Собираемая мной энергия отправлялась ему и циркулировала уже в его теле. А так как это тело было очень маленьким и цикл удавалось завершить в десятки, если не сотни раз быстрее, чем если бы я даже был полностью здоров, мой прогресс в умении сбора потока успешно сдвинулся с мертвой точки. Правда, маленькое тельце оно было также и препятствием, поскольку за время небольшого цикла я очень мало что мог понять в процессе перемещения потока. К тому же его нечеловеческая физиология была препятствием не только для использования штиля. Так что в сумме мое развитие навыков сбора потока, пожалуй, не сильно отличалось от такового у среднеодаренных людей. Грубо говоря, тут я был где-то посередине между Арханом и Вайсайтаном. С учетом того, что у них была фора в несколько лет, научиться впитывать поток так же быстро, как мои старшие брат и сестра, мне светило ой как не скоро. Впрочем, прямо сейчас меня это не слишком заботило, потому что это по-прежнему был прогресс, которого раньше я не видел на протяжении 16,5 лет. К тому же после недели экспериментов и повторного штудирования парочки энциклопедий по энтомологии и арахнологии, я смог таки вызвать в теле аноштиль потока. Оказалось это очень непривычно, примерно как если бы я писал одновременно левой рукой, через зеркало и справа налево, но еще сложнее. Паучья физиология была настолько чуждой естественным, заложенным в моем собственном теле паттерном, что поначалу я куда чаще просто рассеивал энергетическое тело она из-за неправильного управления потоком. Благо, он был бессмертен и мог возрождаться бесконечно, пока я был в порядке. Однако человек привыкает абсолютно ко всему, особенно когда снова и снова повторяет одни и те же, неважно, насколько неудобные и непривычные, действия. Разумеется, каких-то феноменальных результатов за неделю добиться было невозможно. Однако кое-какой прогресс все-таки был, и не только в плоскости вызывания штиля. Во-первых, хотя точкой привязки она ко мне по-прежнему была зона в районе солнечного сплетения, я научился вызывать проводника через любую часть тела, нормально проводящую поток. И, пока я заливал бугаю монолог про возможные последствия его лжи, паучок, выползя из тыльной стороны моей правой ладони, уже взобрался на его костюм и прополз до самого воротника. Во-вторых, я научился скрывать свечение, испускаемое телом она. По сути, это была утекающая в пространство энергия потока и, после того, как вызов штиля в паучьем тельце стал естественным, подобная техника стала чем-то само собой разумеющимся. Полностью невидимым он при этом не становился, но за исключением беловатого оттенка он становился почти прозрачным, так что, если не смотреть внимательно прямо на него, то заметить его было довольно сложно. Так что занятые своими делами рядовые гладиаторы, органы чувств которых не были доведены до предела уровнем полного штиля и которые тем более не могли использовать уровень цунами, чтобы видеть энергию потока в окружающих объектах, вряд ли обратили бы внимание на она. В-третьих, вызов штиля в паучьем тельце был многократно эффективнее, чем в человеческом. Рост физических характеристик она был поистине поразительным даже за ту последнюю пару дней, в которую я полностью освоился со штилем. Разумеется, поразительным он был в относительных значениях. Сам по себе, если забыть про его энергетическую природу, он по-прежнему оставался насекомым, которого любой, даже самый обычный человек, мог просто раздавить ногой. Тем не менее, этого роста оказалось достаточно, чтобы он, оттолкнувшись от спины бугая, взмыл почти на метр в воздух, а затем, выпустив вертикально вверх нить паутины, будто крюк кошку, сумел прицепиться к потолку. Через минуту паучок уже сидел прямо над троицей гладиаторов, то ли реально не замечавших, что избиваемый ими парень совсем плох, то ли просто делавших вид, что не замечают этого. И на этом простая часть подошла к концу. Теперь нужно было понять, как отвадить их от Даргана, при этом не подставившись самому и не раскрыв существование она. Вариант первый, самый безопасный, оставить она под потолком и как-то использовать его паутину. Проблема тут была в том, что, хотя плотность нити стала ощутимо выше вместе с общим ростом физических характеристик она, по прочности они еще не дотягивали даже до простых швейных ниток. К тому же, по сути, единственное, что я мог сделать, это спустить паутинки вниз, что было бы, мягко говоря, не слишком эффективно. Так что, как бы это ни было рискованно, действительно действенным был только один выход – использовать самого она для проведения диверсии. Для того, чтобы управлять Аном более точно и быстро, я прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на крайне необычном, но уже довольно привычном видении мира от лица паука. Прикрепив паутинку к потолку, я осторожно спустился на того из троицы, спину которого не видели остальные, после чего, аккуратно забравшись на его грязную и потную, а потому почти не проминавшуюся под паучьими лапками шевелюру, развернула на головой вниз и, мысленно пожелав самому себе удачи, впился паучьими хелицерами гладиатору в шею. Ананси, изначально принадлежавший к виду кошмарных ткачей, при жизни был одним из самых ядовитых пауков в этом мире. Однако после превращения в энергетическую форму жизни весь его яд пропал. Тем не менее, укус неестественно мощных загнутых клыков 5-сантиметрового паука был, мягко говоря, болезненным. Был в этих клыках яд или нет? Аж подскочив с нецензурным воплем, гладиатор взмахнул рукой, с нечеловеческой силой хлопая себя по шее. Звук шлепка был отчетливо слышно даже мне самому. Если бы он попал по Ану, тот моментально рассеялся бы на чистую энергию потока. Однако к тому моменту, когда был нанесен удар, паучок уже развернулся на голове гладиатора и, оттолкнувшись всеми 8 лапками, перескочил на плечо стоявшего неподалеку другого наблюдателя за чужими страданиями. «Ты чего вопишь?» — рявкнул мой новый ездовой гладиатор, поворачиваясь к своему приятелю. «Укусили в шею, сука!» — завыл тот. «Больно. Не знаю, что это за вша, но это чертовски больно. Вша!» — хихикнул тот, на котором я сидел. «Ты завыл на весь зал потому, что тебя укусил гребаный жук. Ты как вообще гладиатором стал, слабак?» И «укус, тварь!» Этот не просто воскликнул от боли, но и буквально подскочил на месте, тут же потянув руку к шее. Она, однако, там уже не было. «Ага!» — радостно воскликнул первый. «Понял, понял!» — закивал второй. «Что за тварь так может кусаться? Посмотри, что у меня там!» Вместо ответа, когда он повернулся к первому спиной, тот удивленно присвистнул. И неудивительно, хелицерана, тонкие, загнутые и слегка зазубренные, не просто прокололи в коже 2 дырочки, а добрались до крови, теперь по чуть-чуть сочившейся гладиатору на спину. «Твою мать, и у меня кровь идет!» — вскрикнул он, проведя ладонью по своей шее. «Львы вообще о гигиене на своей арене не заботятся, что ли?» Тот, который избивал Даргана, разумеется, уже переключил внимание на происходящее со своими приятелями, задумчиво переводя взгляд с одного на другого. Кусать его туда же, в шею, было слишком рискованно. Теперь вся троица была на стороже и могла заметить паучка, пусть даже он был полупрозрачный. Однако, сосредоточившись на своих укусах, гладиаторы напрочь забыли смотреть себе под ноги. Именно на ногу избивавшего Даргана садиста я и был нацелен, спрыгнув со спины второго укушенного за мгновение до того, как по месту, где сидел Ан, пришелся мощный шлепок. Правда, одним укусом он уже точно не отделался бы. Тренировались гладиаторы в свободных шортах, и я, отбросив брезгливость ради справедливости, запрыгнул на край этих шорт, после чего беспрепятственно залез под них. «Укус, сука!» — взревел укушенный. «Эта тварь у меня в штанах! Укус!» Он начал изо всех сил хлопать себя по ногам, и так как изнутри шорт он не мог увидеть, куда будет направлен следующий удар, роль навигатора пришлось взять на себя мне самому. «Укус!» Благо после уже третьего вопля боли на троицу оказалось обращено внимание вообще всего зала, и в том, что я тоже туда пялился, не было ничего странного. «Укус, вытряхивайся оттуда, гнида!» — возопил садист, после чего не выдержал и попросту стянул с себя шорты, начав отчаянно крутиться на месте, шаря руками по бедрам и заднице. «Укус, на этот раз в поясницу!» Заметив его порыв оголиться, я вовремя приказал Ану выбираться из шорт выше по ноге под плотную тяжелую рубаху. Благо веревка, выступавшая в роли пояса, была достаточно расслаблена, чтобы небольшой паучок смог под ней протиснуться. «Укус, где он, скажи, где?» «Укус, на спине, под рубахой, укус». Здесь вопрос сопровождался мощным ударом в район почек. «Укус, нет, сука, уже на бок переполз, укус». Здесь второй помощничек зарядил своему приятелю по ребрам, причем даже не ладонью, а прямо кулаком. «Укус, ты издеваешься, ублюдок, укус, снимай рубаху». «Укус», впившись напоследок прямо в хребет садюги и прямо пошерудив клыками в ране, я просто рассеял она. Вся накопленная в его теле энергия потока была потеряна, но это было куда лучше, чем если бы мой проводник был обнаружен. Разумеется, после такого троице было не до Даргана. Поддерживая искусанного и наверняка тотально опозорившегося приятеля под руки, они поковыляли в сторону лазарета. «Надо будет потом попросить у Нимпуса какое-нибудь средство от насекомых», — задумчиво протянул я. «Да уж», — в тон мне вздохнул Бугай, аж передернувшись, видимо, от представления себя на месте этой троицы. «Эй!» Я махнул рукой куда-то бегущему со стопкой полотенец мальчишке лет 13, другому помощнику. «Поди сюда!» Тот повернулся ко мне с заискивающим выражением на лице, но осознав, что гладиатором я быть никак не могу, скривился, будто это я был тем насекомым, что искусал троицу. Впрочем, через секунду он заметил стоящего у меня за спиной Бугая и снова сменил отношение, на этот раз на настороженно-выжидательное. «Что такое?» Он, видимо, силился понять, как ко мне обращаться. «Как тебя зовут?» «Гильпа». «Хорошо, Гильпа. Можешь звать меня Лейран. Я новый помощник фармацевта». А того заискивающего взгляда, что был в самом начале, я не дождался, но вместо него пришло уважение и одобрение, что было ничуть не хуже. «Что вы хотели, господин Лейран? Отведи того помощника в лазарет», — я указал на Даргана. «Ему, кажется, совсем плохо. Если кто что спросит, можешь назвать мое имя или имя Нимпуса, не стесняйся». «Хорошо». Это вряд ли входило в его обязанности, но паренек быстро просек, что мою просьбу лучше выполнить. Чисто технически гладиаторы были главными звездами арены, а врачи, тренеры, повара и фармацевты были лишь обслуживающим персоналом. Но Нимпус был одним единственным фармацевтом на всю львиную арену, и ссориться с ним вряд ли кто-то горел желанием. Проводив взглядом Гильпа, поднявшего с пола Даргана, закинувшего его руку себе на плечо и потащившего в ту же сторону, куда уковыляли покусанные, я мысленно поставил галочку в списке дел на сегодня. После чего, наконец-то, продолжил свой путь к вип-зоне, где обитали лучшие гладиаторы арены. Найти, где жил черный тигр, оказалось несложно. Помимо таблички на двери, сама дверь и окружавшая ее стена была покрыта мастерски выполненным подобием граффити в виде ревущей башки огромной черной кошки. Сюда, однако, я вваливаться без приглашения, как в лабораторию Нимпуса, уже не собирался. Мало того, что к этому месту я не имел никакого отношения, так еще и нрав у гладиатора наверняка был куда жестче, чем у фармацевта, и он мог сначала наказать на нарушение личных границ, а потом уже начать разбираться, что к чему. По официальным данным, войти в элиту львиной арены можно было лишь по достижению уровня бури, 3-го из 4 в сфере буйства стихии. Так что даже самого легкого наказания от черного тигра могло оказаться достаточно, чтобы отправить меня на тот свет. Благо, спешить мне было некуда, так что я просто припарковался неподалеку от двери черного тигра, прикрыл глаза и сосредоточился на сборе потока. Бугай молча встал рядышком. Так как она я рассеял, сейчас он был совершенно пуст, а значит, на накопление максимального объема энергии у меня даже при полной концентрации должно было уйти больше 1,5 часов. Вот и скоротаю время. Дверь открылась через час с небольшим, и, как и ожидалось, вышел оттуда не сам гладиатор, а Архан, которого черный тигр отправил с каким-нибудь поручением. «Братец», — окликнул я его, — «ты что тут забыл?» Недовольно поморщился Архан. «Разве не очевидно? Приехал тебя повидать. Как твои успехи на позиции помощника черного тигра?» «Нормально», — буркнул брат, но так как притворяться он вообще не умел, хлещущее через край восторг и энтузиазм было невозможно не заметить. «Так нравится?» — хмыкнул я. «Очень», — вздохнул Архан после недолгой паузы, прекрасно знавший, что обмануть меня у него не получится и смысла дальше строить из себя серьезного парня было бессмысленно. «Ну и хорошо, куда путь держишь?» «Время 2-го завтрака, словно это было чем-то само собой очевидным», — ответил Архан. «Если ты не хочешь сказать что-то конкретное, то я пойду. Черный тигр не любит, когда я опаздываю с его поручениями». Произнеся это, он замер на несколько секунд, видимо, выжидая моей реакции. Я же в это время внимательно вглядывался в его лицо. Я приехал к Архану, так как, во-первых, хотел узнать, не создает ли он проблем, из-за которых нас обоих могут умруть с арены, и во-вторых, потому что мне нужно было понять, помнит ли он про свое обещание Ригану насчет Даргана. Однако такой его реакции на свое появление я никак не ожидал. Такой нормальной реакции. «Ты что натворил?» — подозрительно поинтересовался я. «Что я натворил?» Он с некоторой паникой глянул на дверь черного тигра, потом поднял глаза к потолку, явно пытаясь вспомнить, было ли что-то такое. В конце концов, естественно, взглянул на меня с недоумением и некоторой злобой. «Ты о чем говоришь?» «Нет, похоже, не натворил. По крайней мере, сам не знал, что что-то натворил, а значит и вести себя потише, чтобы не привлекать внимания, как он это часто делал в детстве, ему было незачем. Тогда другая проверка. Идиот. Ой, иди в жопу, Лейран!» Недовольно буркнул Архан, разворачиваясь на пятках и показывая мне за спину средний палец. «Не до тебя сейчас. Ух ты!» Классический Архан в ответ на это банальный идиот накинулся бы на меня в ответ, либо в бесплотной попытке победить меня в словесной перепалке, либо, совсем просто, с кулаками. А тут абсолютно адекватная человеческая реакция. Это точно был мой брат, или на него так неделя на арене повлияла. В принципе, это было возможно. Архан вырос, терпя издевательства от старших, как и я. Может быть, не в том же объеме, к тому же его, как и всех нормальных детей, окружали достойными уровнями ухода и внимания. Но большого таланта к использованию потока у него не было, никакие красочные перспективы, как и Тану и Иве, ему не светили, а сам он мог вымещать злобу лишь на одном человеке, мне, при том, что даже я всегда мог дать ему отпор хотя бы устно. По сути, брат был вторым после меня самым неудачливым ребенком в семье. Не будь меня, на чьем фоне он мог хоть как-то самоутверждаться, Архана вполне могла постигнуть примерно та участь, которая скорее всего ожидала бы меня, не будь я перерожденцем со взрослой, плюс-минус стабильной психикой. Я не оправдывал его, разумеется. Сбрасывание с третьего этажа библиотеки и пинок по носу в день проведения ритуала были очередными его выходками из сотен подобных. Но если кто из детей отца и понимал, каково мне, то это был именно Архан. И если к Иве, Этану и другим старшим я испытывал искреннее презрение и ненависть, то к Архану скорее жалость и разочарование. К сожалению, он был обычным ребенком и не знал ничего, кроме губительной атмосферы особняка и фригул. Собственная слабость, которая в других обстоятельствах могла бы стать для него жизненным уроком и стимулом к росту, вылилась в ущербное подражание старшим братьям и сестрам. И теперь такая его реакция, неужели более открытая и живая, пусть и не менее жестокая атмосфера арены повлияла на него так же, как смех Нимпуса повлиял на меня. Было бы неплохо, на самом деле. Хоть один Регул был бы спасен от участи превратиться в безэмоциональный садистский чурбан. «А вы кто такие?» Из двери, откуда недавно вышел Архан, выглянула квадратная голова с коротким ежиком черных волос и роскошной черной же бородой, заплетенной в несколько аккуратных косичек. «Фанатам сюда нельзя». Я слишком погрузился в свои мысли и не заметил его появления. «Здравствуйте, господин Черный Тигр», — кивнул я. «Никем иным этот человек быть не мог. Мы не фанаты. Я, Лейран и Фригул, брат Архана, а это, мой телохранитель». «А», — понимающе кивнул мужчина. «Да, Архан что-то говорил про то, что его коллегу брата тоже отправили на арену. Ты тоже чей-то помощник?» «Помощник фармацевта». Киван расщедрился на подмастерье для старика, удивленно поднял бровь Черный Тигр. «Что же, рад за него. А тебе посоветую быть со стариком поосторожнее. У него это...» Из-за двери высунулась покрытая густым черным волосом рука и покрутила у виска гладиатора пальцем. «Не все дома. Чуть-чуть. Я уже заметил», — кивнул я, усмехнувшись. «Ну и славно. Ладно, удачи тебе в работе, парень». «Спасибо, господин Черный Тигр. Позвольте вопрос. Что такое?» Архан изменился. «Это вы приложили руку? Можно и так сказать», — хмыкнул гладиатор. «Он хороший парень, просто запутался. За это тоже спасибо. Ну ни за что». Как бы, он помолчал несколько секунд. «Слушай, Лейран, правильно?» «Да». «Не хочешь зайти? У меня к тебе будет один разговор». Глава 11. «Можно?» — кивнул я, нисколько не растерявшись. Вряд ли Черный Тигр задумал против меня что-то плохое. Ему в том не было ни выгоды, ни смысла. А даже если бы и задумал, помешать ему все равно не смог бы ни мой телохранитель, ни тем более я сам. Скорее уж мне было интересно, с чего вдруг меня пригласил к себе один из лучших гладиаторов львиной арены. «Тогда заходи», — Тигр толкнул дверь, позволяя ей распахнуться настежь в коридор. Я покатил кресло ко входу, въехал внутрь. Бугай уже собирался зайти за мной, как вдруг. «Я приглашал только молодого человека, не тебя», — холодным, нетерпящим возвращений тоном, произнес Черный Тигр. Он был невероятно высок, заметно за 2 метра, и невероятно волосат. Настолько, что тот факт, что он стоял в коридоре своих апартаментов совершенно голым, дошел до меня не сразу. Впрочем, от такого адамового костюма его слова в каком-то смысле выглядели даже более угрожающе. Мой бугай, однако, тоже был не из робкого десятка и попытался спорить. Я должен сопровождать молодого господина Лирана повсюду. Я верну его тебе в целости и сохранности через 15 минут. Не меня это на, ответил тигр. Но если ты переступишь порог моего дома, возвращать придется тебя, семье, в мешке. Да, в этот момент мне даже стало немного жаль нанятого отцом бедолагу. Ему наверняка хорошо платили, и он явно был профессионалом с отличными навыками. Но уже за первый день работы на его голову свалилось слишком много не входящих в прямые обязанности стрессов. К его чести, в ответ на настолько неприкрытую угрозу от человека, в буквальном смысле способного одним взмахом руки превратить целый дом в руины, он продемонстрировал лишь свою силу духа. «Хорошо», — вежливо кивнул тигру бугай, — «надеюсь, вы сдержите свое обещание. Я буду ждать здесь. Дверь закрой», — бросил ему напоследок гладиатор, после чего, дождавшись щелчка, опустил взгляд на меня. «Испугался? Не очень», — покачал я головой. «Почему? Я не раз слышал угрозы от своего отца, как в мой адрес, так и в адрес моих братьев и сестер. Пусть не такие суровые, но сказанные ровно тем же голосом, а он куда сильнее вас, Роган и Фригул». «Да», — хмыкнул тигр. «По слухам, он шагнул на уровень вулкана несколько лет назад. Что скажешь об этом? Со мной он такими подробностями не делится. Жаль, было бы интересно узнать, правдивы ли эти слухи. Впрочем, даже если он еще на уровне ледника, ты прав, он куда сильнее меня. Архан отзывается о нем не иначе, как с восхищением и трепетом. Не без причин, развел я руками. Хотя я его мнение не разделяю, это я уже понял», — хохотнул черный тигр. «Ладно, проходи», — он двинулся вперед, провожая меня в очень неплохо, со вкусом обставленную гостиную, а сам, к счастью, взяв по пути с вешалки халат, подошел к бару. «Ты будешь что-то пить, смотря что у вас есть. У меня сейчас череда боев, потому много тренировок и нужно придерживаться строгого плана питания. Так что я убрал с глаз весь алкоголь, чтобы не соблазнял, но могу предложить морс или холодный чай. Чай будет в самый раз». Через минуту он подошел, протянул мне тяжелый бокал со вкусно пахнущим какими-то фруктами напитком. Я без стеснения выхлебал сразу половину. «Пересядешь?» — тигр указал мне на диван. «Нет, спасибо, мне и так удобно». «Как знаешь», — кивнул он, опускаясь в огромное кресло, видимо выполненное на заказ специально под его габариты. «В таком случае, если ты не против, я перейду сразу к делу. Пожалуйста, Архан рассказывал мне о тебе. Что говорил? Что ты сволочь, наглый ублюдок с языком гадюки, и неимоверно его бесишь, особенно тем, что никогда не просишь пощады, а продолжаешь поливать его оскорблениями, пока он не устанет. В общем, что он тебя очень уважает». «Прям так и сказал», — хмыкнул я. «Это подразумевалось». Настал черед черного тигра разводить руками. Особенно забавно было смотреть на его реакцию, когда я сам сказал ему о том, как выглядит со стороны его оскорбления в твой адрес. «Прямо стесняшка принцесса. Нет, что вы, ничего я его не уважаю, сука, он последняя, потому и продолжаю к нему цепляться, потому что он для меня никто. Теперь понятно, почему Архан был таким странным. Обязательно расскажу ему, что вы мне это рассказали». Черный тигр довольно расхохотался. «Расскажи, расскажи, а потом расскажешь мне, как он отреагировал. Идет, договорились». «Ну так вот, Архан говорил, ты проводил какие-то исследования для Первого Королевского, связанные с потоком?» «Да, я неосознанно подобрался. А ты знаешь что-нибудь о такой штуке, как кровавая нить?» «Я подобрался еще больше, даже при том, что параллельно расслабился из-за того, что тема разговора никак не была связана с моей работой. Потому что знал, что такое кровавая нить. Вообще-то знал больше, чем следовало. Однако отнекиваться не стоило. Мало того, что это могло показаться подозрительным, так еще и в целом в осведомленности о кровавых нитях не было ничего предосудительного. Не поощрялись, и это, мягко говоря, углубленное их исследование и тем более попытки кровавые нити создать. «Знаю», — кивнул я. «Ты теперь будешь работать со стариком Нимпусом. У него шикарная лаборатория, сам видел. Скажи, ты смог бы сделать мне кровавых нитей, штук 10, не больше? Не прямо сейчас, может быть через месяц или два». Черный тигр выглядел совершенно так же, как минуту назад, но щемящее чувство в груди подсказывало. Ответ мне нужно было тщательно обдумать. Так тщательно, как если бы от него зависела моя жизнь. Потому что, очень возможно, именно так и было. Да, разговор как-то резко перешел на очень опасные рельсы. Поток был энергией, пронизывающий все сущие, не только люди, но и животные, растения, даже вода, камни, воздух и огонь, все содержало в себе поток. Другой вопрос, что собирать поток и использовать его по собственной воле умели только люди. Ну, за парой очень глобальных и важных, но все-таки исключений. Тем не менее, примерно с тех же пор, как люди научились выводить поток из своих тел, сформировалось и до сих пор не прекращало развиваться такие отрасли, как потоковый животновод, потоковый селекционер, потоковый материаловед и так далее и тому подобное. Обобщенно все подобные сферы в народе назывались затягивание, вроде как затянуло в поток, впрыскивая энергию потока в живых существ и неживые объекты десятками различных способов. Можно было придавать этим существам и объектам новые свойства, причем иногда крайне неожиданные. Самым банальным было, к примеру, повышение удоя скота или увеличение урожайности. Но можно было обнаружить и такие необычные эффекты, как флюоресценция или многократное замедление метаболизма. Из-за того, что подобные эксперименты зачастую были, мягко говоря, непредсказуемы, в том числе фатальны, проведение затягивания на людях было запрещено и каралось даже строже убийств. Если доказывался злой умысел и находились реально пострадавшие от этих экспериментов люди, приговор был один – смертная казнь. Однако, разумеется, разные маргиналы, безумные ученые и просто садисты находились всегда. И как бы правительство ни старалось, то и дело рецепты, схемы и алгоритмы человеческого затягивания просачивались во всеобщее информационное поле. Продуктом одного из таких рецептов как раз и были кровавые нити. Вообще это был довольно безопасный, пожалуй, самый безопасный из всех рецептов человеческого затягивания, известных широкой публике. Причем для создания кровавых нитей, по сути, не нужно было даже самому уметь использовать поток. При этом, если все сделать правильно, то для затягивателя не будет вообще никаких побочных эффектов. А применение у кровавых нитей было множество, и большинство сугубо положительные. Проблем было две. Во-первых, накосячить с рецептурой было легко, и в худшем случае все могло закончиться даже смертью. А во-вторых, это по-прежнему был рецепт человеческого затягивания, с которым правительство активно боролось. Так что за создание кровавых нитей, как бы безопасно и полезно это ни было, активно и планомерно сажали. Я заинтересовался кровавыми нитями, так как вычитал, что одним из способов их применения было излечение парализованных конечностей. О полном восстановлении нигде не писали, но способность ходить, пускай даже на костылях, для человека, ни разу в жизни не ощущавшего под стопами земли, все равно было самым настоящим чудом. К сожалению, или, возможно, к счастью, углубившись в тему и повнимательнее изучив вопрос, я понял, что в моем случае это бы не помогло. Кровавые нити использовали для частичного восстановления нервной проводимости в позвоночнике, а мой паралич никак с этим не был связан. Так что я забросил вопрос кровавых нитей, и очень хорошо, на самом деле, потому что через несколько месяцев после того, как я в последний раз поставил на полку книгу, в которой упоминались человеческие затягивания, в библиотеку семьи нагрянула самая настоящая правительственная инспекция, изъявшая всю связанную с этим литературу. Если бы они тогда заметили, что эти книги кто-то брал с полок и читал, у меня наверняка прибавилось бы неприятностей. Тем не менее, рецепт изготовления кровавых нитей, на самом деле довольно несложный, накрепко засел у меня в голове. Состоял он из трех этапов, условно названных подпиткой, сжижением и вытягиванием. Подпитка предполагала употребление в течение примерно 10-12 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, особой смеси трав, предварительно обработанных потоком. На этапе сжижения выжимка из другого набора ингредиентов еще около недели вкалывалась в ту вену, что потом будет использоваться для вытягивания. Обычно использовалась вена на сгибе локтя. В результате этих двух этапов кровь в районе уколов приобретала очень необычное свойство почти мгновенно затвердевать при контакте с воздухом. И когда подготовка была закончена, вена аккуратно надрезалась и вытекающую из нее кровь начинали вытягивать, как кондитеры вытягивали горячую сахарную патоку для производства карамелек. Если сделать все правильно, соблюсти все пропорции и аккуратно провести вытягивание, за пару часов, пока весь эффект затянутых потоком трав не рассеивался, можно было получить алую ниточку толщиной около 0,1 мм и длиной в несколько десятков метров. Кровавые нити были невероятно прочными, не как паучья паутина, конечно, но вполне сравнимыми с стальной проволокой той же толщины. Но, разумеется, в строительстве их никто использовать даже не думал. Главным свойством кровавых нитей была невероятно концентрированная жизненная сила, запечатанная в них. Нитями можно было зашить разорванный орган, и рана затянулась бы десятки раз быстрее обычного без каких-либо побочных эффектов. Они восстанавливали нервные связи в травмированных конечностях, в специфических случаях могли даже исцелить разного рода дегенеративные заболевания тканей. А еще кровавые нити использовали как почти невозможный для обнаружения допинг. Если прошить нитями здоровые мышцы, что было, конечно, очень больно, но кому какая разница? Можно было добиться повышения физической силы этой мышцы в 1,5-2 раза на несколько дней, пока нити не рассосутся. И так как у черного тигра явно не было ничего разорвано или травмировано, нити ему, очевидно, были нужны именно для последней цели. На фоне этого у меня, на самом деле, сформировался только один вопрос. «Почему вы так просто заговорили со мной об этом?» Архан рассказал, что тебя, он хмыкнул, не слишком ценит в семье. То, что тебе позволили отправиться на подработку на арену вместе с ним, уже чудо. Так что, если ты кому-то скажешь, что я заказал у тебя кровавые нити и будет твое слово против моего, тебе никто не поверит. Если ты откажешься от моей просьбы, я без труда сделаю так, чтобы тебя вышвырнули с арены, и это в лучшем случае. В конце концов, ей владеет не твой отец, а главная ветвь клана Регул, и они не захотят потерять кого-то вроде меня. А если ты будешь сговорчив и мы придем к соглашению, то мне не нужно будет платить тебе слишком много за услугу и молчание. К тому же ты, похоже, достаточно умен, и чтобы правильно приготовить нити, и чтобы понять, как лучше поступить в ситуации типа этой. Да, Архан меня снова подставил, на этот раз даже не осознав этого. Оказаться замешанным в деле, бывшим даже более незаконным, чем варка каких-нибудь галлюциногенов, в свой первый же день на арене. Прекрасно. С другой стороны, это могло быть неплохим шансом. Не то, чтобы мне было так уж интересно выполнять заказ Черного Тигра. Но вот возможные бонусы за сообщничество такому персонажу были крайне заманчивыми. К тому же у меня была одна идея, как в теории было бы возможно выйти из этой ситуации единственным победителем. Что вы можете мне предложить за кровавые нити? Тигр довольно хмыкнул. Рад разговаривать с разумным человеком. Предложить могу много чего, смотря что тебя интересует. Деньги, связи, может быть возможность линять от своего соглядатая когда нужно, он определенно был умен. Об этом нельзя было забывать ни на секунду, если я не хотел в конце концов остаться в дураках или тем более мертвым. И это была не просто паранойя. Чтобы не множить неопределенности и не создавать в голове тигра новых планов на меня, я не собирался говорить ему, что отец в ближайшие 1,5 года собирался всячески мне потакать. А без этой информации, к сожалению, для гладиатора моя жизнь изгоя семьи почти ничего не стоила. Он наверняка сейчас думал, что, если убьет меня и аккуратно уничтожит улики, искать виновника никто и не станет. Последнее было бы отлично, кивнул я. Второе, тоже неплохо. Первое мне не особо нужно прямо сейчас. Тогда для начала сделаем так. Если у меня не будет боев или каких-то других важных дел, можешь приходить ко мне когда захочешь, и я позабочусь о том, чтобы твоя тень оставалась за дверью. А еще сведу тебя с одним человечком. Заберешь у него ингредиенты для нитей, чтобы старик ним пус не хватился пропажи склянок с полок, а потом можешь сам пользоваться его услугами как захочешь. Но уже не бесплатно, разумеется. Разумеется, считай это авансом. Когда получу первую партию нитей, мы обговорим более весомую плату. Когда это произойдет, кстати, 40 дней, не моргнув глазом, ответил я. Идет, кивнул тигр после недолгой паузы, видимо что-то прикинув в уме, после чего встал, подошел и протянул мне огромную, раза в 2 больше моей, волосатую лапу. Надеюсь, ты понимаешь, что после того, как мы скрепим наш договор рукопожатием, дать заднюю уже не получится. Понимаю, кивнул я в ответ, вкладывая в его пальцы свою ладонь. Можете не сомневаться, господин Черный Тигр, я сделаю все, чтобы мы оба получили желаемое. У меня все готово, поприветствовал меня Нимпус. Да, кивнул я, давайте начнем. После того, как я выехал из апартаментов Черного Тигра, я уже не стал искать новых приключений себе на голову, отправившись в торговые ряды. Покатался немного по магазинам, отыскал близнецов, уже успевших накупить себе какого-то сувенирного дерьма на все выданные им деньги, а потом припарковался в небольшом кафе, перекусил, заказал себе огромный чайник фруктового чая и несколько часов потратил на накопление потока и практику вызова штиля. Огромным бонусом того, что мой проводник потока в спящем режиме скрывался внутри моего тела, даже с возможностью видеть энергию потока, появляющейся на уровне цунами, по идее позволявшей замечать в том числе и поток в чужих телах, было невозможно засечь, что я что-то такое делал. Так что я мог не переживать, что мой бугай доложит отцу о том, что у меня откуда-то взялась сила. Об этом вообще должно было знать как можно меньше людей до тех пор, пока я не пойму, что смогу постоять за себя с помощью этой силы. И, наконец, когда в районе 8 вечера освещение сменилось на более приглушенное, часть магазинов закрылась на ночь, а другая часть, наоборот, открылась специально для ночных посетителей, я вернулся в лабораторию Нимпуса. За это время тут на самом деле немного чего изменилось. Все тот же лабиринт из шкафов и стеллажей, ведущий к лабораторным столам и столам для экспериментов на людях. Но по крайней мере, как и сказал старик, теперь я по крайней мере смогу сам кататься по рядам, разыскивая нужные полки и ингредиенты. «Давай сюда», Нимпус подошел к пыточному столу и раскрыл крепеж для руки. Я поморщился. «А это обязательно, если ты не хочешь, чтобы я порезал тебя еще сильнее, чем уже есть, то да, ладно». Подкатив на кресле, я положил предплечье на подставку, после чего Нимпус закрыл два стальных обода и затянул фиксирующие ремни. Ощущение было, мягко говоря, неприятным, но ради результата можно было и потерпеть. Старик подкатил кювету с инструментами вроде скальпеля и хирургических ножниц для рассечения швов, после чего стремительно размотал им же наложенный после предыдущего осмотра бинт. «Готов?» «Нет», вздохнул я, «но вперед». «Не волнуйся», абсолютно по-садистски улыбнулся старик, беря в руку скальпель, что с учетом его глаз, огромных из-за линз, выглядело совсем уж жутко. «Это будет не смертельно больно». Глава 12. А бейсбола не было. По словам Нимпуса, любые посторонние медикаменты могли повлиять на действие мази, и повлиять непредсказуемо, а потому уже на первом этапе, когда он перерезал швы и начал рассекать плоть, срезая корочку, наросшую на мясо, я рассыпался таким потоком брани на всех известных мне языках, что даже старик пару раз удивленно хмыкнул. Это было не больнее, чем в тот раз, когда я отрубил себе пальцы, даже несмотря на то, что в прошлый раз я обколол руку анестезией, но это было дольше, и, пожалуй, если бы не удерживавшие руку ремни, я бы точно попытался вырваться, хотя бы чисто инстинктивно. Однако понимание того, что деваться некуда, сработало как анестезия для разума. Я впился пальцами правой руки в подлокотник кресла, вжался в спинку настолько, насколько это было возможно без упора на ноги, зажмурил глаза и просто орал благим матом, кроя Нимпуса, всю его родню и вообще весь клан Антарис. Не знаю, как долго это продлилось. Сознание плавало в какой-то вязкой жиже из боли, но в какой-то момент я ощутил успокаивающий холодок и открыл, наконец, глаза, чтобы увидеть, как старик толстым слоем наносит на кровоточащие обрубки свою чудесную мазилку. На несколько секунд я смог расслабленно выдохнуть. Прохлада, распространяющаяся от мази и проникавшая глубоко в плоть, после перенесенного была по-настоящему живительной. Вот только продлилась эта расслабленность недолго. Спустя секунд 15 холод стал уже неприятным, а болезненным. А через минуту мне начало казаться, что к моей руке прижали опущенную в жидкий азот железяку. Сил материться уже не было, я просто сжал зубы до скрипа где-то за ушами и сосредоточился на том, чтобы не начать колотить старика, аккуратно наматывавшего поверх мази бинты, свободной рукой по спине. «Теперь просто ждем», — сказал наконец он, закончив бинтовать мою руку и вставая в полный рост. «Когда боль слегка подутихнет, скажешь, я тебя развяжу и можно будет лечь». «И когда это?» — выдавил я, чувствуя, как стекает по лицу холодный пот. «В твоем случае, думаю, около часа, может побольше, супер, а теперь пошел нахер». «Пойду, а ты не трогай бинты», — ухмыльнулся Нимпус, после чего просто развернулся и правда ушел, видимо, в свою каморку. «Как вы, молодой господин?» — спросил Гинта, которого вместе с братом и бугаем старик усадил на стулья углу лаборатории. Вместо ответа я показал ему средний палец. Больше они ничего не спрашивали. Через несколько минут адский холод начал утихать, и я уже было подумал, что старик что-то перепутал. Но вскоре холод сменился адским жжением, будто руку окунули в магму. Когда произошло это переключение, Я дернулся от неожиданности, так сильно, что ноготь на среднем пальце правой руки, которым я, видимо, слишком сильно впился в деревянный подлокотник, оторвало от мяса. Это, неожиданно, сработало как что-то вроде отвлечения внимания, слегка уменьшив боль в левой руке. К сожалению, ненадолго. Жар и холод сменяли друг друга с завидной периодичностью, почти точно раз в 6 минут. Ну, либо это мои внутренние часы настолько сбились от всей этой боли, что я начал подстраивать их под боль. Но по крайней мере выше определенного порога эта боль не заходила и совершенно точно была поменьше, чем рассечение мяса на живую. Так, считая в уме секунды, я провел в кресле 83 минуты. Пару раз из своей комнатки приходил Нимпус, проверить, как у меня дела. Я его уже привычно посылал, и он уходил. И, наконец, боль начала действительно утихать. В конце концов все пришло к интенсивности, лишь не намного большей, чем та, что мучила меня последнюю неделю. Спать с пульсирующей то жаром, то холодом рукой, я бы, конечно, не смог. Но вот расслабить все остальное тело теперь казалось абсолютно необходимым. Так что, когда старик явился для очередной проверки, я уже не стал говорить ему ничего лишнего, просто кивнув на вопрос «лучше», и еще раз кивнув, когда он предложил мне принять горизонтальное положение. Следующие часов 10 прошли в какой-то прострации. Кажется, я пару раз все-таки отключался, но до полноценного сна это забытье даже близко не дотягивало. Только часам к 8 утра, когда по идее должна была начаться моя уже вторая смена, как подмастерье Нимпуса, я как-то неожиданно понял, что левая рука почти не болит. Единственное, что осталось, это немного неприятное чувство распирания, будто надел перчатку размером меньше нужного. Осторожно приподнявшись на кушетке старика, сбросив с себя колючий шерстяной плед, пропитавшийся моим потом, и спустив на пол ноги, я поднял левую руку к лицу. Бинт был в крови, но ее было немного. С некоторой настороженностью я начал разматывать витки, готовый увидеть что угодно, от темно-фиолетовой гангренозной плоти до пары новых отросших пальцев. Однако результат оказался куда прозаичнее. Сняв бинты и истерев ими остатки мази, перемешанных с запекшейся кровью, я увидел на тех местах, где еще полдня назад были швы, просто гладкую кожу, изрубцованную по самое не могу, красную, горячую, покрытую, вместе со всей кистью до середины предплечья, мелкими пупырышками сыпи, как и обещал Нимпус, и слегка пульсирующую, чем, видимо, и было вызвано то давящее чувство. Но в остальном это была просто кожа, словно на этом месте никогда и не было пары пальцев. Правда, разрубленные косточки под этой кожей, которыми я все еще мог шевелить, говорили об обратном. Но это было и не важно. К тому же такая возможность свидетельствовала о том, что и паралича мышц, что было еще одним побочным эффектом, не произошло. Поделав пару минут зарядку для пальцев, я добился того, что давящее чувство исчезло. А вот сыпь неожиданно начала неприятно зудеть, что было мизерной платой за залеченные за ночь пальцы, но все равно не слишком-то приятно. Спрятав ладонь поглубже в рукав, чтобы максимально избегать соблазна, я осмотрел каморку старика в поисках своего кресла. Не нашел, после чего смутно вспомнил, что после того, как с помощью близнецов я перевалился на кушетку, они откатили кресло обратно в лабораторию, так как старик начал жаловаться, что кресло занимает слишком много места. «Эй!» — крикнул я в приоткрытую дверь. «Есть кто?» Спустя полминуты в каморку заглянул Бугай. «Вы очнулись?» — удовлетворенно кивнул он, после чего слегка улыбнулся и тут же нахмурился, видимо, сам не ожидая такой реакции. Я хмыкнул. Его нанял отец, отчитывался Бугай перед ним и приказы исполнял его, а не мои. Но плохим человеком или черствым сухарем, не понимавшим ничего кроме работы, он явно не был и, похоже, даже вполне искренне за меня переживал. Я так и не спросил, как тебя зовут. Несколько секунд он обдумывал, можно ли ему ответить на этот вопрос. Но в конце концов, видимо, решив, что и так уже слишком много раз за последние сутки выходил за рамки отданного приказа, сопровождать, защищать и не вмешиваться, как-то устало вздохнул и представился. «Шейн, хорошо», кивнул я. «Приятно познакомиться. А теперь, пожалуйста, скажи близнецам прикатить мое кресло». Через пару минут я уже выехал в лабораторию и хотел было спросить о том, где старик, но тут живот вдруг скрутила самая настоящая судорога. Так что местоположение Нимпуса отступило на второй план. «Смотайся и купи мне еды», — приказал я Дзинте, когда спазм прошел и я смог распрямиться. У меня денег не осталось, развел он руками. Я вам вчера дал 500 астер на двоих, прорычал я. Хочешь сказать, вы все потратили на фигурки гладиаторов? Они не дешевые, пробурчал Дзинта себе под нос, явно прекрасно понимая, что находится в миллиметре от звездюлей. Я тяжело вздохнул, чувствуя, как к бурчанию в животе присоединяется головная боль. Дзинта и Гинта ведь были заметно старше меня, им было уже за 20, а мозги будто бы перестали расти в тот момент, когда они стали моими слугами. Не скажу, что я был идеальным господином, но настолько тупить-то тоже нельзя. На, я достал из кошелька и протянул ему сотенную бумажку. Если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы купить на эти деньги что-то кроме еды на пятерых, я скажу Нимпусу, чтобы свое следующее средство он испытывал на тебе. Понял меня? Так точно. Дзинта убежал, а я вытащил левую ладонь из рукава, чтобы осмотреть под ярким светом лабораторных ламп. Выглядит жутковато, вынес свой вердикт подошедший Гинта. Может быть, кивнул я, видеть гладкую кожу там, где совсем недавно были пальцы, действительно было неуютно. Болит? Почти нет. Чешется. Нимпус давно ушел, я хотел его спросить, как скоро сойдет сыпь. Ушел около получаса назад, сказал, что скоро вернется. Очень скоро, раздался из-за лабиринта стеллажей голос старика. Спустя полминуты он уже держал одной рукой мою ладонь, а второй осторожно ощупывал заросшие раны. Сыпь, как и ожидалось. Хорошо, что пошла не слишком далеко. Какие-нибудь еще негативные эффекты чувствуешь? Недомогание, головокружение, голова кружится, кивнул я, но это скорее от голода, а в остальном нормально. Ну и отлично. Действие мази оказалось в среднем где-то на 30% медленнее, чем по моим подсчетам, но это может быть связано с тем, что у тебя в целом организм довольно слабый. В любом случае это поразительный эффект. Спасибо вам, благодарно кивнул я. Ни за что, хмыкнул старик. Если ты забыл, я это сделал не просто по доброте душевной, а чтобы испытать новую разработку. А вот за это можешь поблагодарить. Он достал из кармана и протянул мне темно-синюю тонкую кожаную перчатку. Мизинец и указательный палец были зашиты почти наглухо, так что о ее предназначении долго думать не стоило. Поздравляю с вступлением в должность моего подмастерья. Я широко улыбнулся. Подарков мне почти никто и никогда не дарил. Отец на дни рождения, но это было больше похоже на подачки, тем более с учетом того, что эти подарки даже никакими словами не сопровождались. Ну и еще близнецы каждый год организовывали какой-нибудь небольшой презент вроде заказного торта или новой перьевой ручки. Чтобы кто-то расщедрился даже не просто на подарок, а на что-то, сделанное лично для меня. Это было непривычно и очень приятно. Приняв перчатку, я натянул ее на руку. Село идеально, а прохладная кожа уменьшила зуд. Спасибо. Пожалуйста, кивнул Нимпус, тоже показав широкую искреннюю улыбку. Ну, что, теперь можно и в столовую? Нет, покачал я головой. Был я там вчера ради интереса. Не знаю, как кормит гладиаторов, но о нормальном питании для персонала тут явно не думают. Я уже послал Дзинту за нормальной едой. Считайте это моим небольшим ответным подарком. Отлично, одобрительно кивнул старик. Тогда, что, давай я пока расскажу, что у меня тут и где. Давайте. Хорошо, тогда небольшая экскурсия перед завтраком. Освоиться в лаборатории Нимпуса оказалось несложно. У старика, несмотря на внешний беспорядок, была четкая схема расположения материалов, поняв которую раз, впоследствии можно было искать нужные ингредиенты раз в 10 быстрее, чем если бы они лежали, например, просто по алфавиту. Моих навыков фармацевтики, накопленных в процессе разработки ритуала создания проводника потока, сильно недоставало, чтобы мгновенно втянуться в процесс. Но как минимум я понимал смысл почти всего из того, что мне рассказывал Нимпус, а запоминание всех имевшихся у него в наличии материалов и их свойств было лишь делом времени. К тому же, хотя никакой особой структурой объяснения старика не отличались, учитель из него был очень даже неплохой. Настолько неплохой, что даже близнецы, которых я все-таки решил тоже приставить к делу, чтобы они не шатались целыми днями по львиной арене, к концу дня начали задавать грамотные вопросы и делать неожиданно удачные выводы. А еще отсутствие боли в левой руке очень помогало повышению концентрации, так что я мог даже одновременно слушать старика и практиковать вызов штиля. В общем, это был один из самых продуктивных моих дней за последние несколько месяцев. И когда я вдруг понял, что накопившаяся усталость наконец дала о себе знать, и я могу в любой момент вырубиться. Висящие на стене часы неожиданно показали уже 8:00 вечера. В теории можно было бы найти, где притулиться и на самой львиной арене. Как минимум моих денег должно было хватить с лихвой, чтобы снять пару комнат в мини-отеле. Но, обдумав все еще раз, я все-таки решил на эту ночь вернуться в особняк. План моей матери, каким бы он ни был, я уже сломал. Если то, что она задумала, можно было перенести на сегодня, то с тем же успехом это можно будет перенести и на завтра, и на послезавтра, и так далее. А совсем не возвращаться домой я пока что не мог себе позволить, чтобы не провоцировать отца лишний раз. Так что в 7:30 мы собрались, попрощались с ним пусом и спустя 1/4 часа покинули львиную арену. Я настолько хотел спать, что, когда уселся на сиденье машины, буквально выключился, вообще не запомнив дорогу обратно до дома. К сожалению, по приезде в особняк точно так же расслабиться, лечь и заснуть я себе позволить не мог. Как минимум нужно было по максимуму обезопасить свою спальню от неожиданных вторжений, да и в целом приказ, отданный Шейну моей матерью, отказывался выходить из головы. Помывшись и переодевшись, я сказал Бзинте и Гинте на сегодня остаться в комнатке для слуг, примыкавшей к моей спальне. В ней они спали, когда мы были маленькими, но после того, как я стал достаточно большим, чтобы справляться с большинством бытовых дел сам, я отправил их в крыло к остальным слугам, после чего использовал паутину Ана, чтобы создать что-то вроде системы оповещения на двери и окнах, а также подготовил пару ловушек. Возможно, это и был перебор, но этот был как раз тот случай, когда перебдить было в 100 раз лучше, чем недобдить. Наконец, уже в 12:00, я улегся в кровать. Казалось, что нервы, накрученные за время всех этих подготовительных работ, не позволит мне заснуть. Но отсутствие боли и нормального сна в течение уже почти недели отправили меня в объятия Морфея за считанные секунды. К сожалению, разбудили меня не близнецы. Нить паутины, один конец которой был привязан к двери, а другой, к моей руке, натянулась и, прежде чем порваться, больно врезалась в покрытую сыпью кожу. Вида, что проснулся, я, однако, не подал. Продолжил лежать с закрытыми глазами. Впрочем, увидеть, что происходит в комнате, мне это не помешало. Ан выбрался из моей ладони, прополз под одеялом, потом вниз головой под матрасом кровати и, наконец, притаился в углу у ножки, едва ли видимый с учетом темноты и своей полупрозрачности. Ночной гость тем временем уже подошел к моей кровати. «Спишь?» — едва слышным шепотом произнесла Пайра и Фригул. «Маленький надоедливый ублюдок. И тебе спокойной ночи, мама. Почему не вернулся вчера? Тогда мне бы не пришлось делать этого самой». Она говорила как бы со мной, но, очевидно, просто высказывала свои недовольства. «А теперь мне придется самой марать руки, и все это из-за тебя, Лиран». Глазами она я увидел, как она достала из-за заворота широкого тканевого ремня небольшую баночку, блеснувшую стеклом в свете луны. Через секунду в другой руке матери появился тонкий шприц. В груди закипела ярость. Захотелось подскочить на подушках и заорать ей прямо в лицо. «Ты что творишь?» Я не знал, что было в баночке, но, очевидно, ничего хорошего там быть не могло. Насколько надо было быть отбитой на голову хладнокровной тварью, чтобы даже не просто сотворить что-то подобное со своим, сука, сыном. И как будто бы этого было мало, она еще и меня обвиняла в том, что ей, видите ли, теперь это делать самой. Буквально этим утром я ощутил доброту и тепло от почти незнакомого человека, а теперь моя собственная мать хочет что, убить меня? Вряд ли это был укольчик обезболивающего. Проблема была в том, что Пайра и Фригул была пользователем потока на уровне шквала. Никакие мои трюки не смогли бы помешать ей добиться цели, если она действительно вознамерилась закончить начатое. Однако отказываться от сопротивления только потому, что это была женщина, приведшая меня в этот мир, я точно не собирался. Возможно, если бы я родился в этом мире впервые, подобная ситуация ввела бы меня в дичайший ступор. Но Пайру и Фригул я своей мамой никогда не считал. В лучшем случае она была чем-то вроде капсулы перемещения между мирами, к тому же не справившейся нормально со своей задачей и повредившей содержимое. А потому, дождавшись, когда она наберет жидкости из баночки и полностью сосредоточит свое внимание на ней, проверяя, не осталось ли в шприце пузыриков, я с силой дернул правой рукой, активируя заготовленную ловушку. Теперь моя судьба полностью зависела от того, насколько мне удалось развить она за эти дни и насколько грамотно сплести свою первую паутину. Глава 13. Нити она можно было скрыть точно так же, как и его самого. Из самого появления Пайры и Фригул над ее головой, единственным местом, где мог бы стоять пришедший по мою душу человек, под потолком была раскинута широкая сеть, невидимая в темноте. Укрепление она с помощью штиля продлила и время существования нити, так что за те примерно полтора часа, что прошли с момента, как я заснул, они потеряли лишь около трети прочности. К сожалению, даже это могло стать решающим фактором и, к сожалению, я не мог с этим ничего сделать. Даже если бы я не спал, выпущенные нити продолжили бы постепенно распадаться, а плести паутину за считанные секунды я не умел даже близко. Схема плетения была взята у оригинальных кошмарных ткачей, к роду которых принадлежал Ан. Эти паучки, будучи всего около 5 сантиметров в длину, успешно охотились на очень крупных насекомых, птичек, мышей и ящерок, во-первых из-за невероятной прочности паутины, и во-вторых из-за особенной формы паутины, совсем не похожей на традиционные паучьи спирали. Каждую нить я дублировал по десятку раз, чтобы добиться плюс-минус достойной прочности, после чего связывал их в хитрую конструкцию, которая должна была сработать как подобие смирительной рубашки, полностью спеленав цель по рукам и ногам. И сам захват удался более чем отлично. Паутина рухнула на Пайру и слегка закрутилась в процессе, а в конце, опустившись до пола, прилипла к нему, чтобы дополнительно удержать цель на месте. Тревога. Рявкнул я, с замиранием сердца осознавая, что если близнецы не исполнили приказ и, к примеру, легли спать, то мне конец. К счастью, хотя парочка была глуповата, тупыми они не были, и когда было нужно, умели в точности делать то, что им сказано. Выскочив из малой спальни, Гинта бросился ко мне, а Дзинта, подскочив к приоткрытой двери, пулей вылетела из комнаты. Наблюдавшая за всем этим Пайра, на секунду полностью ошеломленная невидимой сетью, опутавшей ее руки и тело, дернулась вслед за сбежавшим близнецом. Но прочности и количества нитей в связывающей ее сети было достаточно, чтобы даже прошедшая уровень полного штиля женщина не смогла разорвать паутину. Надолго это не помогло. Для пользователя потока уровня шквала собрать немного энергии для физического укрепления было возможно за пару секунд, что, собственно, и произошло. Сначала Пайра разорвала нити, спеленавшие ее руки, потом начала выдергивать приклеившиеся к полу ноги. Следующим препятствием на ее пути должен был стать Гинта. В этом тоже не было особого смысла. Близнецы не изучали техники контроля потока, им было не положено, так что для Пайры парень был не сильнее котенка. Однако сейчас были критически важны даже доли секунды. Пока Дзинта добежит до кабинета отца, в котором тот спал почти каждую ночь с самого нашего с Арханом рождения, полностью игнорируя их с Пайрой спальню, пройдет секунд 20. Пока он оттарабанит в дверь, привлечет внимание отца и заставит того встать из кровати, еще 10. И на путь обратно до моей спальни Роган и Фригул потратит еще секунд 5. Все это время я должен, во-первых, выживать, а во-вторых, не позволять Пайре бежать. Если отец застанет ее с занесенным надо мной шприцем в руке, это одно. Его содержимое будет уликой, доказывающей сговор и злой умысел. Но если она ничего не сделает и скроется, то, по сути, это будет мое слово против ее. И на примере с Рианой уже было понятно, как в семье относились к тем, кто пытался меня убить. Тем более, что статус Пайры был несравнимо выше, чем у моей тетки. Было видно, что Гинта трясется от страха, от того, что перед ним была жена его хозяина, от того, что она была сильнее его в десятки раз, от того, что у нее в руке был неизвестный шприц. Однако, стоило отдать ему должное, он не дал деру, а, наоборот, бросился на Пайру, уже освободившую одну ногу и теперь с силой дернувшую вверх другую, потеряв в этот момент равновесие. Будь на месте Пайры настоящий воин, практикующий поток для сражений, у Гинты не было бы никаких шансов. Как минимум те же пули потока, усиленные уровнем вихря, которые при должном умении можно было запускать, не шевеля ни единым мускулом, за пару мгновений превратили бы тело паренька в решето. Однако Пайра никогда не тренировалась как воин. В отличие от клана Ригул, клан Генуби, из которого она была родом, изначально подразумевал для девочек только две возможных судьбы – быть отданной в другой клан в рамках договорного брака либо стать управляющей какого-нибудь предприятия клана. Пайра умела использовать поток, разумеется, но боевых техник не знала и драться не умела, а потому у Гинты получилось, налетев на нее, опрокинуть стоящую на одной ноге женщину навзничь. Правда, хотя сражаться она и не умела, нечеловеческий уровень рефлексов прилагался к уровню полного штиля по умолчанию, так что Пайрони упала на спину, успев подставить руку, ту руку, в которой находился стеклянный бутылек, из которого она набирала шприц. Раздался тихий треск, после чего, сдавленный вопль боли, сучиныш, рявкнула Пайра, взмахом руки отбрасывая гинту в стену. Парень, с гулким звуком врезавшись покрытый тонкими дощечками вагонки камень, осел на пол, не подавая никаких признаков жизни. А Пайра, вскочив и резким взмахом вытряхнув из руки осколки стекла, снова пошла на меня. Ей, похоже, уже было все равно на последствия. В горящих яростью глазах читалось лишь одно – желание исполнить задуманное. Однако вонзить в меня шприц ей снова не удалось. Прежде чем она нависла надо мной, ее шея наткнулась на еще одну нить, сплетенную на этот раз аж из 50 паутинок и натянутую между вертикальных колонн кровати. «Что за фокусы?» – прорычала Пайра, закашлившись. Взмахнув рукой вслепую, она нащупала почти невидимую полупрозрачную нить и резко дернула ее на себя, разрывая плод моих усилий силой пользователя потока. Тем не менее, это был еще не конец. «Абракадабра, сука!» — рявкнул я, изо всех сил отталкиваясь одной рукой от кровати и выбрасывая вторую прямо Пайре в лицо. Ан к этому моменту уже вернулся ко мне, и теперь я мог призвать его снова, как и раньше, из любой проводящей поток части тела. Плюс, ровно так же, как я мог сделать его полупрозрачным, подавив утечку энергии из его тела, я мог и заставить его засиять ярче любой лампочки.